Человек в парадной форме сделал маленькую паузу и пояснил. «Я читаю вам эту лекцию из одного лишь человеколюбия. Вам дается несколько часов на размышление. Подумайте, пожалуйста, хорошенько и сделайте выводы. Мы верим в свободу воли и поэтому предоставляем решение вам. Хотите еще коньяку?» Пауль лежал и слушал. В теле струилось приятное обжигающее тепло от выпитого коньяка. Боль не прошла, но уже не заполняла его всего. Он слушал то, что говорил человек в парадной форме. Слова доносились словно издалека, и не все доходили до его сознания. «Есть у вас какие-нибудь пожелания?» — спросил человек в парадной форме. И этот вопрос глубоко вонзился в душу Пауля и сразу привел его в полное сознание. Он сделал глубокий вздох. «Поразмыслите. Время терпит», — вежливо сказал человек в парадной форме. Но Паулю не понадобилось много времени на размышления. «Я хотел бы лечь в постель», — сказал он дребезжащим голосом. «И еще коньяку». В камере, куда через некоторое время отвели Пауля, действительно стояла кровать. Кроме того, в ней были еще стул и громко тикающие стенные часы. А с большого крюка, вбитого в потолок, свешивалась толстая веревка, ярко освещенная голой электрической лампочкой. Пауль лежал на кровати, прикрыв глаза опухшими веками. Но даже сквозь сомкнутые веки он ясно видел крюк и веревку. «Странно. Зачем нужно, чтобы он сам покончил с собой? Ведь им как будто должно быть все равно. Они ли сунут его голову в петлю, или он сам? Так или иначе, они скажут, что он покончил с собой. К чему тогда все это представление? Но им не совсем все равно. Ведь это добросовестные чиновники. Гитлер дал указание надеть намордник на Крамера. Пройль дополнил. Надо, чтобы намордник был надежный. Цинсдорф еще уточнил. Существует лишь один единственный надежный намордник. Но у нас нет приказа покончить с этим человеком, пояснил он. Мы можем лишь намекнуть заключенному номер 11783, чтобы он сам об этом позаботился. Чем выразительнее мы ему намекнем, тем будет лучше. Чем активнее он сам будет участвовать в этом убийстве, тем лучше. Вот почему над стонущим мешком мяса и костей спустили ярко освещенную, заманчивую веревку. Пауль видел, как тщательно, с каким знанием дела все подготовлено. Надо лишь встать на стул, сунуть голову в петлю и оттолкнуть стул ногой. Это будет стоить ему напряженных усилий, мучительных болей. Но недолго будут тикать часы, если он это сделает. Если же он не покончит с собой сам, если будет лежать на кровати и дожидаться, пока другие придут и сделают это, часы будут тикать дольше, и боль придется терпеть целую вечность. Надо встать на стул. Надо это сделать. Совершенно бессмысленно не сделать этого. И все-таки он не сделает. Уже потому не сделает, что это, очевидно, выгодно им. А кому польза от того, что он останется здесь лежать и целую вечность будет терпеть боль и муки ожидания? Ни ему, ни кому-нибудь другому. Никто об этом не узнает. Это героично и совершенно бессмысленно. Гитлер скажет, что этот человек погиб по-дурацки. Пауль улыбается, вспоминая о стиле фюрера. Да, несмотря на муки, улыбается разорванными, окровавленными губами. Судя по тому, что говорил человек в парадной форме, его погубила статья о стиле Гитлера. И хотя Гитлер за нее убивает его, Пауль не может не смеяться, вспоминая его стиль. А ведь по существу смешон он сам. Смешно, что он не смог держать язык за зубами. Смешно было настаивать на процессе и не бежать своевременно. И все же он был прав, хотя и погибает из-за этой своей правоты. Для потомков шутом будет Лоутензак, а героем-рыцарем будет он, Пауль, со своей правдой и своим темно-серым костюмом. Что касается темно-серого костюма, то портной Вайц оказался пророком. Материалец Пауль действительно проносил вплоть до своей блаженной кончины. Его блаженная кончина. Хорошие слова и хорошая тема для размышлений в течение того часа, что ему осталось еще прожить. Он отправится к праотцам. Каким праотцам? К еврейским или древнегерманским? К тем, которые возлежали на медвежьей шкуре и попивали вино? Или к тем, которые создали псалмы и нагорную проповедь? У евреев есть хорошее изречение. Вот уже 2500 лет они восклицают в свой предсмертный час. «Слушай, Израиль, вечное едино!» А для него, Пауля, слова эти всегда имели только один смысл. Идея едина, неделима и не допускает компромисса. Недурно для последнего слова. Но тут кто-то входит в камеру. Это опять человек в нарядном, хорошо сшитом военном мундире, какое-то высокое начальство. «Вы все еще здесь?» Удивленно, но вежливо спрашивает начальство. «Мы честно рекомендуем вам самому о себе позаботиться. У нас есть опыт и в этом, и в другом направлении. Уж поверьте мне, лучше сделать это самому. Я даю вам хороший совет. Подумайте-ка еще. Теперь 11:30, у вас время до 3. В 3 я приду опять». Вежливый человек ушел. В камере пусто, голо, очень светло от яркой электрической лампы. И все-таки камера не пуста. В ней есть крючок и веревка, в ней звучат слова вежливого человека, они заполняют ее. Часы тикают громко, но не заглушают этих слов. «У вас время до 3. В 3 я приду опять. Уж поверьте мне, лучше сделать это самому. Подумайте-ка еще». Слова эти были сказаны не очень громко, но они громовым раскатом отдались во всем теле Пауля. И лишь постепенно возвращаются собственные мысли. «Значит, мне дан выбор», — думает он. «Мне предоставлена свобода выбора». «Свобода, свобода. Я могу сам сунуть голову в петлю, или другие сунут ее». «Провозгласите свободу по всей стране». Это тоже библейские слова. Они звучат очень революционно. На втором курсе университета он немного ознакомился с древнееврейским языком. И как он обрадовался, натолкнувшись на эту фразу. «Дерор» — это слово в том месте Библии обозначает свободу, а по существу оно значит «трубы свободы». «Дерор» — это как раскат грома. Слышишь их, эти трубы? Значит, ему дан срок до 3. 3,5 часа. Нет, 3:27. Тюремщики точны. Боли опять усилились, они смывают мысли, остается только боль, одна боль. Еще 3 часа, а ведь я подойду к этой веревке, она манит к себе веревка, для того она и повешена. Надо только подойти и сунуть туда голову, и болям конец, она манит петля. Пауль приподнялся на кровати. Боль, боль. Тик-так. Петля. Все так просто. Если я подойду, часы протикают еще 100 раз, ну еще 200 раз, и голова будет в петле, и тогда конец. Мукам конец. Думать, думать. Если думать, мысли пересилят боль. Петля манит. Думать. Мыслью одолеть боль. Несмотря на манящую петлю, думать. Тик-так, не покоряйся, несмотря на петлю, думать, не покоряйся, не покоряйся им. Тик-так, петля манит. Если я поддамся, часы протикают еще 200 раз. А если я устаю перед злой силой, они будут тикать и тикать. Сколько еще раз? Думать, несмотря на петлю. 1 час 60 раз по 60. Значит, за час они протикают 3600 раз. 3 часа 3 раза по 3600. Сколько это? Думать, несмотря на петлю. 3×3000 будет 9000. 3×600 будет 1800. Больше не могу, не выдержу. Никто этого не выдержит. Это нестерпимо. Не выдержу. Нет, выдержу. Досчитаю до 100. Будет на 100 секунд меньше. 77, 78, 79, 92, 93, Так, теперь уже на 100 секунд меньше. Я выдержу, надо только захотеть. Я им не покорюсь. Все пройдет. Скоро останется 9000 секунд. Потом только 8000. Пройдет. Петля манит, но я не покорюсь. Не буду думать, петля манит. Буду думать, не покоряйся. Как отрадно знать, что скоро все пройдет. Это как волны. Боль накатывает волнами, и я ее выдержу. После прилива всегда начинается отлив. Я выдержу. Надо быть разумным, надо собрать все силы ума. Я знаю, все скоро пройдет. Надо собрать все силы ума и, пока отлив, заснуть. Часы тикают, это тиканье усыпляет. Глупо они сделали, что повесили часы, которые тикают. А я все-таки поступил правильно. Прав я был, когда высказал Гитлеру, как лжива его немецкая речь. И прав я был, бросив вызов Оскару Лаутензаку. Кто-нибудь должен был сказать, что все это ложь. Все ложь. Все ложь. Когда думаешь об одном и том же, это помогает заснуть. Все ложь. Вверх-вниз. Прилив-отлив. Все ложь. Сейчас я засну. Это будет здоровый сон. Крепкий, заслуженный сон. Это будет разумно проведенный последний час. Все ложь. И я не покорюсь им. Я просто засну. Засну надолго. Вверх-вниз. Все ложь. Прилив, отлив. Он уносит. Он унесет. Убаюкает. И ты заснешь. Все ложь. Все ложь. Все. Я засыпаю. Да, засыпаю. Его дыхание, свистящее, стонущее, становится более равномерным. Лицо разглаживается. Нечто вроде улыбки проходит по этому измученному лицу, опухшему в кровоподтеках. Все ложь. Он засыпает. Когда вежливый господин ровно в 3 часа входит в камеру, он видит, что заключенный номер 11783 правда неподвижен, но не в петле. Пауль все еще лежит на кровати. Дыхание у него свистящее, стонущее, но равномерное. Оно похоже на храп. Это храп. Ей-богу, парень храпит. Он заснул. Он позволил себе заснуть вместо того, чтобы повеситься. В этих проклятых интеллигентах сам черт не разберется. Недовольно говорит вежливый господин. КТ почти все время сидела в своей квартирке на Кейдж-трассе и ждала. Она твердила себе, что надо известить фрау Тиршенройд о происшедшем. Но затем решила, что лучше сначала дождаться возвращения Пауля. Она не смела выйти на улицу, боясь прозевать его приход или телефонный звонок. Ей хотелось, чтобы он, как только выйдет из тюрьмы, сразу же, тотчас, не теряя ни минуты, покинул эту страну. Она почти не выпускала из рук телеграмму Оскара. Фюрер распорядился освободить Крамера. В эти дни ожидания она часто перечитывала ее. Оскар постарался ради нее, КТ. По-видимому, он был у Гитлера. Во всяком случае, он добился того, что враги снова выпустят Пауля на свободу. Это уже кое-что. Конечно, она за это заплатила. Остаться с Оскаром в этом призрачном замке Зофиенбург — цена немалая. А она-то думала, что будет жить с Паулем где-нибудь за границей и воспитывать ребенка, во всем советуясь с братом. Хорошие были дни, когда она верила в это. Счастливые дни. Она ждала. Надеялась, что Пауль вернется в первый же день после телеграммы Оскара или на второй, наконец, не позже, чем на третий. И вот наступил уже 4-й день, а Пауля нет. В чем же дело? Если Гитлер приказал, значит, все препятствия устранены. Почему же Пауль не возвращается? В этот день Оскар позвонил из Гейдельберга. Он был в превосходном настроении, очень мил и любезен. Он опять превратился, как в свои лучшие часы, в мальчишку. Наивно удивлялся своему успеху, гордился им, рассказывал, как его чествовали, и жалел, что она, Кэте, не наслаждается этим успехом вместе с ним. Кэте ждала, что он сообщит ей что-нибудь о Пауле или, по крайней мере, спросит о нем. И он действительно спросил: «Кстати, ты виделась с братом?» Когда она ответила, он с легким удивлением, но без особой тревоги сказал: «Ну, вероятно, он придет сегодня или завтра». И снова начал рассказывать о Гейдельберге, а в конце разговора предупредил, что, может быть, задержится еще на некоторое время. На следующий день Кэте стала подумывать, не пойти ли ей на Гросс-Франкфуртер-штрассе, к Альберту. Но ведь он ничего не скажет, только захочет что-нибудь узнать от нее. Тогда она решила известить обо всем фрау Тиршенройд. Нет, надо подождать еще день. На следующий день почта доставила ей пакет. Это был большой пакет, и Кэте пришлось два раза расписываться на какой-то бумажке. Она решила, что это посылка от Оскара или от фрау Тиршенройд. Но посылка оказалась из секретариата полиции. В ней было несколько свертков, а сверху лежало письмо. Кэте извещали о том, что заключенный Пауль Крамер умер в тюрьме. Ей, как самой близкой его родственнице и, вероятно, наследнице, посылаются. Во-первых, сосуд, содержащий пепел умершего заключенного. Во-вторых, вещи, бывшие на нем в момент ареста. Список вещей прилагается. Сумму расходов, связанных с их пересылкой, полиция сообщит соответствующим властям, которые учтут ее при исчислении налога на наследство. Кэте сидела, не шевелясь. Комната казалась пустой. Все, что придавало ей личный отпечаток, было уже уложено. Одиноко стоял громадный рояль, на нем лежали искусно запакованные и завязанные вещи. Письмо она уронила на колени, конверт лежал на полу. Так она просидела некоторое время, судорожно глотала слюну. Она должна с кем-то поговорить о случившемся. Она не может переживать это в одиночестве. Она должна поговорить об этом с Паулем. И только теперь Кэте до конца осознает, что Пауля больше нет на свете. У нее вырывается короткое рыдание. И опять она сидит, съежившись, потерянная, оцепеневшая. Несколько раз с какой-то странной машинальностью поднимает руку и снова роняет ее, поднимает и роняет. Вдруг она почувствовала давящую боль, ее вырвало. Через какое-то время она снова сидела перед увязанными вещами. «Это надо вскрыть», — пробилась мысль. «Это пепел умершего заключенного и одежда, которая была на нем». Она хотела встать, взять ножницы, нож, но не смогла. Она страшно устала, не в силах была шевельнуться. Вдруг ее охватил невыносимый страх. Она была вообще не боязлива, но сейчас не могла оставаться в одной комнате с вещами. И вдруг она услышала голос Пауля. «Это неинтересно», — совершенно ясно сказал голос. «Бедная Кэте», — сказал еще голос, и это доконало ее. «Во всем виновата она». Кэте не могла больше выносить такое состояние. Она не могла оставаться в этой комнате наедине с вещами, не могла здесь сидеть, не могла жить в этой квартире, да и ждать ей теперь было нечего. Она покинула квартиру, дом. Это было как бегство, это и было бегством. Она бежала по улицам так стремительно, что прохожие с удивлением смотрели ей вслед. «Она виновата во всем, а теперь схватят и ее, надо бежать». Внезапно она почувствовала, что мучительно голодна, выбилась из сил. Вошла в большую кондитерскую. Здесь было много людей, и это было хорошо. Она не нашла свободного столика, пришлось подсесть к другим. «Надо заказать еду». И она услышала, как заказывает что-то чужим голосом. Зал был полон дыма и громкой пошлой музыки. Это не очень ее беспокоило. Она ела, ела торопливо, не знала, что ест, но ела много. Ей ведь надо что-то сделать. Что-то неотложное. Известить Марианну. Нет, не то. Известить человека на Гросс-Франкфуртер-штрассе.